Глава 15. Трехлучевая звезда на радиаторе почтенного Мерседеса Пульмана рыскала по сторонам со зловещей грацией ружейного прицела, преследующего свою цель. Лимузин плыл по течению одного из лондонских транспортных потоков. Этим утром мистер Сарацини показался Джону совсем другим человеком, нежели тот, с кем он сидел рядом на банкете. Сегодня швейцарец был не менее величественным и столь же безукоризненно одет, однако его поведение изменилось. Сегодня это был жесткий, холодный и серьезный человек. От его доброжелательности и искрящегося юмора не осталось и следа, и пока что все попытки Джона растопить лед окончились неудачей. Он попытался снова: «Те две лошади, на которых вы мне посоветовали поставить, у меня просто нет слов». Сложив руки с длинными элегантными пальцами на коленях, мистер Сарацини смотрел в окно. Даже его голос звучал сегодня по-иному. На банкете его акцент был похож на итальянский, а теперь в нем слышалось столь же сглаженное, но явственно ощутимое немецкое порыкивание. «Скачки, спорт королей и дураков. Если вы выиграли, вам следует относить это либо насчет удачи, либо насчет знакомства с устроителями скачек, и ничего иного». Джон осторожно взглянул на мистера Сарацини, так как не был уверен, что именно удача или подтасовка имела место в данном случае. Обе названные ему мистером Сарацини лошади выиграли вчера. Джон поставил по 200 фунтов на каждую, 50 фунтов на прогноз, и унес с собой 12 тысяч фунтов выигрыша. Но вместо того, чтобы испытывать воодушевление, подобное тому, какое испытывала Сьюзан, которая восприняла его везение как хороший знак, он корил себя за то, что не поставил больше. «Ваш баланс показывает финансовый убыток, равный 48 751 фунту. Вы можете это объяснить?» «Да, конечно». Джон мигом спустился с небес на землю. «Это стоимость графического оборудования, приобретенного у одной обанкротившейся фирмы. Мы купили их акции, чтобы создать убыток, не требующий немедленной ликвидации. А в прошлогоднем балансе есть запись аудитора об отчислении 35 тысяч фунтов на счет в банке «Швейцарский кредит» в Тюрихе. Я не понимаю, куда пошли эти деньги?» Вопрос немного смутил Джона. «Это часть нашего соглашения с доктором Харви Эдисоном. Он представляет успешный сетевой проект. Одним из его условий было, чтобы мы спрятали часть его зарплаты за границами Великобритании». Банкир провел в его офисе всего полчаса и просматривал подготовленные для него цифры, не делая никаких записей. Он, казалось, не пропустил ничего. «Этот композитор Зак Данцигер, как вы считаете, можно ли в ближайшем времени уладить возникшие с ним разногласия?» Джон решил, что лучше держаться правды. «Наверное, можно, но это недешево станет». Уделяя все внимание вопросам мистера Сарацини, Джон не заметил, как машина остановилась перед входом в клуб. Швейцара у входа не наблюдалось, название клуба также нигде не было видно. Они вошли. Судя по предупредительности, с какой обслуга относилась к мистеру Сарацини, его здесь хорошо знали. Они миновали конторку портье и вошли в просторный зал. Обслуга клуба состояла по большей части из людей пожилых, но все они были безукоризненно вежливы с Джоном. Тишина, воцарившаяся в момент, когда он следовал за мистером Сарацини в другой зал, свидетельствовала о том, что его внимательно изучают. Обеденный зал сверкал позолоченными колоннами и хрустальными люстрами, но в то же время не был настолько огромен, чтобы потерять уютность. Как и все в этом клубе, его, казалось, не мешало бы подновить. Даже немногие посетители, пожилые джентльмены в темных костюмах, выглядели какими-то блеклыми. Джон был доволен, что сегодня предпочел консервативный стиль в одежде, темно-синий пиджак, белую рубашку и полосатый галстук. Ему принесли меню, а мистеру Сарацини нет. «Я всегда ем здесь одно и то же», — объяснил банкир. «Пожалуйста, заказывайте. Здесь неплохо готовят». Джон заказал копченого лосося. Лосось был подан тут же вместе с тарелкой перепелиных яиц для мистера Сарацини. Официант разлил по бокалам минеральную воду и белое вино. Джон поднял свой бокал. «Ваше здоровье!» Мистер Сарацини улыбнулся, но ничего не ответил. Джон, чтобы сгладить неловкость, сказал: «Хороший клуб, красивое здание». Мистер Сарацини развел руками: «Я нахожу его удобным для себя». «А как он называется?» «Название держится в тайне. Оно известно только членам клуба. Это прописано в уставе». «А как можно вступить в этот клуб?» «Я вижу, вы обладаете пытливым умом, мистер Картер. Однако сегодня у меня не так много времени. Позвольте мне задавать вопросы. Я должен представить отчет о вашей фирме нынче же днем, если мы хотим успеть в срок, отведенный вашим банком». «Ну, разумеется». Мистер Сарацини разбил перепелиное яйцо о тарелку, очистил его и обмакнул в соль. «Мистер Картер, расскажите мне о ваших религиозных убеждениях». Джон был атеистом. Он задумался, прежде чем ответить, так как боялся, что вступает на минное поле. «У меня нет предубеждений на этот счет». «Вообще?» Зрачки мистера Сарацини зафиксировались на Джоне, и у него появилось стойкое ощущение, что банкир заглядывает прямо ему в душу. «Я ищу объяснение вопросов бытия скорее в науке, чем в религии или мистицизме. А ваша жена? Она верующая христианка. Она посещает церковь?» «Да, раньше ходила каждую неделю, сейчас реже». «Влияет ли на это на ваш брак?» «Нет, еще в самом начале мы решили относиться друг к другу терпимо, и теперь почти не обсуждаем вопросы веры». «Понятно. Простите за то, что затронул такую деликатную тему». Они умолкли и продолжили есть. Джон не мог понять, разочаровал ли он его своим ответом и должен ли сейчас сказать что-либо, чтобы исправить положение. Вдруг мистер Сарацини произнес: «Скажите, пожалуйста, не повлияли ли религиозные убеждения на ваше решение не иметь детей?» Похоже, мистер Сарацини намеренно избегал разговора о деле, в то время как Джон стремился поскорее приступить к нему. «Нет, не повлияли. Сьюзан терпима в вопросах религии. У нас есть крестный сын, маленький мальчик, и мы очень рады этому». «А ваше решение не иметь детей, мистер Картер, играет ли оно большую роль?» Джон попытался уйти от ответа, но мистер Сарацини был настойчив, и ему пришлось рассказать, почему они со Сьюзан решили не иметь детей. Мистер Сарацини, оторвавшись на секунду от рыбы, которую он задумчиво поглощал, подытожил: «Значит, основной причиной послужило отношение к детям в вашей семье?» «Да». «Вашей семье не хватало стабильности. Ваш отец пил. Он был водителем такси, затем купил магазинчик и прогорел. Он стал коммивояжером, но однажды все бросил и уехал на отдаленный остров пасти овец. Позже он вернулся домой опустившимся и озлобленным. Он считал, что ваше появление на свет разрушило его брак и отняло у него свободу». У Джона стоял комок в горле. Много лет он пытался забыть об этом, даже попробовал психотерапию, ничего не помогало. А потом он бросился под поезд в метро. Джону тогда было 14 лет, и он учился в школе в Северном Лондоне. О самоубийстве его отца написали в местной газете. Школьники шептались и показывали пальцами. «А ваша мать?» — спросил он. Джон не хотел рассказывать мистеру Сарацини о своей матери. Он вспомнил об игрушках, которые она ему покупала, и о том, какие скандалы закатывал ей из-за этого отец. Он вспомнил модель Аполлона-11, подаренную ею, когда он заболел высадкой на Луну. Все его детство вращалось вокруг ее подарков. Они были его окном в мир. Он почти не выходил из своей комнаты, читал там, учил уроки, собирал модели. Он не слышал стонов матери, проводившей время с мужчинами, не слышал ее криков, когда она обвиняла его в том, что он разрушил ее жизнь. Она кричала, что если бы не он, они с отцом жили бы счастливо. Все детство он провел в придуманном мире. Мире настольных игр, потом компьютеров. Он рассказал мистеру Сарацини отредактированную, приглаженную версию своего детства. Подали кофе. За весь ленч они и словом не обмолвились о деле. Мистер Сарацини взглянул на тонкие старомодные часы Cartier. Джон потянулся за стоящим под столом портфелем. «У меня есть для вас копии балансовых отчетов и прогнозов», — сказал он. Весьма предусмотрительно с вашей стороны, но, скорее всего, мне они не понадобятся. Джон затравленно посмотрел на мистера Сарацини. Загоревшаяся вчера надежда потухла, будто залитая дождем свеча. Когда Джон вновь попытался выяснить, стоит ли ему рассчитывать на то, что Фернбанк вступит в игру, мистер Сарацини после долгой паузы ответил, что он пришел к выводу, что Зак Данцигер представляет собой большую проблему, чем он решил вначале. Мистер Сарацини не взял никаких бумаг, он потерял интерес. Календарь в компьютере Джона говорил ему, что у него осталось всего 11 дней. Завтра суббота, гольф с друзьями. Радоваться нечему. Джон взял трубку телефона и набрал номер Арчи Уоррена. Арчи не смог ничем помочь.